Глава 23. Возвращение стажера в зал прошло незамеченным. Мажордом уже ударил в гонг, и все, удостоенные права обедать в одном зале с королем, потянулись к столам, всматриваясь в именные карточки. Пятерка стажеров и сын герцога, как ни странно, очутились за одним столом с королем. Подросток из-за знатной фамилии, парни и Агния из любопытства. Молодые люди, изрядно одаренные магией, все еще считались свежей сплетней при дворе. Конечно, их усадили на самый край большого стола, но едой и напитками не обносили, а наблюдать за кипением страстей из темного угла даже удобнее. Да и шушукаться между собой интересно. Агния с интересом разглядывала королевскую семью. Король — очень худой, но широкоплечий мужчина с длинными волосами и бородой. Вообще растительность на лице не была особенно в моде. Да еще такая, слегка запущенная. Девушка сама не заметила, как проговорила свое удивление вслух, а маркиз Грис взял и объяснил. Так его величество дал обет, когда дочь его похитили, не стричь волосы и бороду, пока она не найдется. Девушка фыркнула от удивления, а подросток пояснил. Многие поначалу тоже смеялись. Ее величество даже ругалось и плакало, но говорили, что такое обещание из его величества вытянул главный жрец. Мол, за благосклонность богов надо чем-то платить. Девушка повела плечом. Ей все это казалось глупостью. Но кто она такая, чтобы указывать королю? Ее величество выглядело очень хорошо, но отстраненно. Богатое платье, строго закрытое, но насыщенного зеленого оттенка. Великолепно уложенные волосы, темные, с проседью, но это даже красиво. Умное печальное лицо и нервные руки. Агния почему-то засмотрелась на королеву, хотя парни рядом посмеивались и советовали ей, пользуясь моментом, рассмотреть наследного принца и его брата. Наследника девушка все же взялась изучать после второй перемены блюд. Принц очень походил на мать. Умное, немного усталое лицо, четкий профиль, аккуратно стянутый в низкий хвост темные волосы. Наследник просто ел, иногда поглядывая в зал, но думал явно о чем-то своем. Его младший брат выглядел почти так же, только моложе лет на 10. А еще младший принц более шустрый, подвижный и любопытный. Он не сводил взгляда со стажеров и крутился на месте, готовый сразу после скучного обеда помчаться к интересным ему магам. Только сухопарый и строгий наставник рядом сдерживал его порывы. Дальше от королевской четы сидели приближенные королевские родственники. Их девушка тоже постаралась внимательно рассмотреть и запомнить. В основном тут были пожилые люди, тетушки, дядюшки, кузены. Сообразив кое-что, Агния повернулась к маркизу. «Грис, а почему за столом сидишь ты, а не твой отец?» Парень насупился, но ответил. «Папа уехал по поручению его величества в Гирден. Мама и младшие братья уехали с ним. А меня оставили тут. Велели защищать семейную честь и прочее». Агния покачала головой, понимая. «Парня бросили в реку и сказали: «Плыви», забыв оставить спасательный круг. Или все же оставили? «Так ты тут один?» — уточнила девушка, понимая, что никого из взрослых рядом с маркизом нет. «Папа оставил присматривать за мной дядюшку Леста. Он мой наставник в магических искусствах», — поморщился Грис. «Но его тут нет», — вопросительно сказал Имри. «На второй день после отъезда родителей наставник сломал ногу», — вздохнул маркиз. «Целители сказали, что почтенный возраст и серьезность травмы не позволят ему ходить примерно полгода, так что я распорядился отправить его в поместье и остался тут один». Агния по-матерински взъерошила парню волосы. «Теперь не один. Возьмем тебя в ученики». «Вы?» — парень попытался фыркнуть и надуть губы, но за него взялся сын генерала. «Мы?» «Мы все закончили лучшую магическую академию страны с отличием. каждый из нас силен не только в своей стихии, но и в боевой подготовке. Думается, тебе не помешает режим и учеба. Меньше глупости в голове будет, и время до встречи с родными быстро пройдет». Маркиз попытался возмутиться, но с другой стороны до него дотянулся маг земли. «Слушай, Имри, малявка, и не спорь, а то закатаю тебя в хрустальную глыбу и будешь ждать родителей, как принцесса в стазисе». Угроза прозвучала так весомо, что мальчишка сник, но трепыхаться ему хотелось. Увы, к уговорам подключился бесцеремонный огневик. «А если не будешь слушаться, птенчик?» — громким шепотом пригрозил он. «Я натравлю на тебя огненных ос. Страшная штука». «Да пошли вы!» — чуть не в слезах воскликнул Грис, отбиваясь от дружеских объятий. И тут же угодил в ловкие ручки Агнии. «Тише, тише! Ну что вы, обалдуи, пристали к ребенку!» — по-матерински похлопотала она над птенцом. Парни дружно оскалились. Все же они были на 5-6 лет старше маркиза и прекрасно понимали, что никуда уже Грис от них не денется.